Глава 10. Дэвиан. Этот человечишка мне не понравился еще в тот момент, когда я впервые услышал его из-за двери. Фрейлины принцессы, которых Аллан, оказывается, поставил охранять покои, пытались притормозить наглого визитера или хотя бы объявить о его приходе. Но нет, тот возмутился. Яды — целый посланник самого верховного жреца. И принцесса примет меня незамедлительно, у меня приказ. Поспешно набросив иллюзию приличной одежды на себя и Литу, платье пострадало, несколько пуговиц не выдержали напора моей страсти. Я немного отступила от принцессы и приготовился наблюдать. Вмешиваться, если моя девочка не попросит, пока не собирался. Вошел худой, как жердь, мужчина неопределенного возраста в мешковатом балахоне, на груди которого был изображен глаз в обрамлении пылающих ресниц. От него явственно фанило магическими артефактами. Он с невероятным пафосом выдал, что Литу ожидает верховный жрец. Странные нравы в этом Бриотане. Почему наследная принцесса должна бежать по первому зову к служителю культа, пусть бы даже к верховному? А Элита, кстати, была возмущена не меньше моего, но вида не подала. Только сообщила, что придет, а сама удалилась в спальню, забрав одну из фрейлин. Надо же, этот так называемый посланник посмел сказать, чтобы она отправлялась немедленно. Вернулась принцесса в другом платье и с аккуратно уложенными волосами. Это правильно, ведь есть артефакты, что помогают видеть сквозь иллюзии. Хм, а у одного из местных жрецов был амулет, настроенный на демонов. Он даже подавал сигнал, когда мы шли из кладбища и встретили процессию, отправленную для того, чтобы поймать меня. Подумав об этом, я усилил собственные заклинания, ведь у верховного жреца может быть не один такой амулет. Нужно позаботиться, чтобы местные маги не опознали меня. Подпитав иллюзии магией из браслета, я тщательно скрыл свою ауру, сделав ее неотличимой от обычной, человеческой. Кстати, аура Литы никак не выдавала в ней мага. Это было странно и любопытно. Нужно расспросить ее об этом. А еще следует озаботиться нормальной одеждой. Ходить в иллюзии, конечно, можно, но зачем тратить на это силы? И так здесь, с магическим фоном, творится непонятно что. Узнав о том, что я собираюсь, как и обещал, везде сопровождать ее, девочка возмутилась. Выгнала фрейлин и уставилась на меня горящими зелеными глазами. «Это совершенно исключено!» — заявила Лита. «Как, по-твоему, я должна объяснить твое присутствие верховному жрецу, да и вообще любому? Я не замужняя женщина, а ты молодой красивый мужчина». «Рад, что ты считаешь меня красивым, но сейчас речь о твоей безопасности. Я не собираюсь шутить такими вещами». Ты принцесса и не должна ничего объяснять. Максимум, что тебе нужно, это сообщить подданным версию, удобную тебе самой. Чем тебя не устраивает легенда, рассказанная Салиану? Да тем, что он абсолютно прав. Никто не поверит в то, что мой отец заключил договор с иностранцем для охраны дочери. К тому же ты совершенно не похож на телохранителя. Она вздохнула и оглядела меня с ног до головы. Да у тебя даже оружия нет! Мне не понадобится оружие, чтобы справиться с большинством опасностей, что тебя окружают, — сказал я. Но если ты настаиваешь, будет тебе видимое оружие. На поясе возникли ножны с мечом, и Лита уставилась на них в немом изумлении. Это иллюзия, как и моя одежда, — пояснил я. До этого меча Эфес из адамантита! — почти обвиняющим тоном воскликнула она. Как и твой браслет! Они стоят, как половина моего королевства. Я припомнил, что в некоторых мирах, где этот металл почти не встречается, он ценится невероятно высоко. Так лучше? Спросил я, наложив новую иллюзию и скрыв браслет. Лита вздохнула. «Мне тебя не переубедить, да?» Спросила она. Я покачал головой. «В таком случае идем», вздохнула принцесса. Верховный не любит ждать, а я и так заставила его посланника топтаться в коридоре. «Почему он позволяет себе такое, этот Верховный?» — спросил я. Он вызывает тебя к себе, будто это ты его подданная, а не наоборот. При моем отце такого бы никогда не произошло», — вздохнула Лита. «Но теперь духовная власть у нас выше светской, особенно когда дело касается меня. Но я все изменю», — произнесла она с мрачной решимостью. «Ладно, тогда последний вопрос». Я остановил принцессу, которая уже направилась к выходу. «Для чего этот верховный жрец может вызывать тебя?» «Полагаю, все дело в том же ритуале», — ответила она. «На площади мы видели гвардейцев и жреца, которых отрядили ловить демона. Полагаю, меня будут спрашивать, что мне об этом известно. И я еще не придумала, что говорить по этому поводу». Мы шли по коридорам дворца в сопровождении посланника верховного жреца. Тот проявил явное недовольство, когда принцесса сообщила, что отныне под охраной иностранца, но Лита быстро его осадила. А мне не понравился сам факт того, что какой-то жрец смеет вообще высказывать ей свое мнение. Насколько же тут ни во что не ставит мою девочку, что даже мелкие сошки пытаются проверить ее на прочность. Надо срочно исправлять положение. Я могу в какой-то мере понять Аэлиту. Судя по ее рассказам, отца она лишилась в 15 лет. Все это время ее мачеха с отпрыском медленно и планомерно завоевывали власть, и сейчас принцесса борется, чтобы доказать, что она достойна принять трон. По пути я с любопытством осматривался. Что могу сказать? Видно, что дворец нуждается в ремонте, да и технологии тут весьма примитивные. Погода на улице теплая, но в коридорах гуляют такие сквозняки, что человек с хрупким здоровьем легко может простудиться. Вокруг было серо, уныло и даже пахло сыростью и плесенью. Так продолжалось, пока мы не попали в правое крыло дворца. Анфилада вычурно украшенных залов, сквозь которую мы теперь шли, явно была отделана совсем недавно, и денег на интерьер тут не жалели. Лепнина, позолота и яркая мозаика с изображениями глаза с пылающими ресницами покрывала стены и потолок, а каменные плиты пола были устланы цветастыми коврами. Хотя со вкусом у заказчика всего этого пестрого великолепия явно большие проблемы. От обилия красок и ярких пятен рябило в глазах. В приемной перед кабинетом, куда мы в итоге попали, вышла заминка. Два служителя в черных балахонах с массивными символами все того же глаза на груди не хотели пропускать меня вместе с принцессой. Только после того, как Аэлита сообщила, что я тоже должен сказать Верховному нечто важное, перед нами, наконец, распахнулись двери. Аэлита шепнула мне, что говорить будет она, и вошла первой. Кабинет был отделан еще более роскошно, чем помещение перед ним, но также олиповато, вычурно и безвкусно. За массивным столом восседал грузный плешивый человек и взирал на Аэлиту с видом, выражающим явное неудовольствие. Здесь мне впервые в этом мире пришлось столкнуться с магическим сканированием. Причем совершал его не сам главный жрец, а щуплый небольшого роста человечек, сидящий за столом слева от Верховного. У этого человечка была аура слабенького стихийника. Я порадовался, что усилил собственные защитные заклинания и подпитал их дополнительной энергией. В магии очень много решает не только сила, но и умение. Насколько я успел узнать, в этом мире проблемы и с тем, и с другим. Да, маг осматривал меня исключительно внимательно, но делал это при помощи артефакта, все того же амулета с глазом. Судя по всему, ничего предосудительного в моей персоне он не разглядел. По крайней мере, когда он прекратил вертеть в пальцах кристалл, из которого в меня бил невидимый человеческому глазу луч, никакого нового выражения на лице мага не появилось. Задумавшись, я пропустил все приветственные слова, которыми обменялись верховный жрец Элита. Нужно быть внимательнее. «Я бы очень хотел услышать историю твоего телохранителя, дитя мое». С отеческой улыбкой на щекастом лице, заплывшими глазками, говорил Верховный. «А также взглянуть на договор между ним и королем Ртуаном. Но, к сожалению, есть дело великой важности, которое не терпит отлагательств. поэтому к остальным вопросам мы перейдем позже. Лита сидела в кресле для посетителей, а я встал за ее спиной. Верховный жрец тоже имел магическую ауру, но, насколько могу судить, вся она исходила от артефактов, которыми он был обвешан, как праздничное дерево дарами в начале весны. Все его многочисленные перстни, браслеты и кулоны на шее имели разные магические свойства, от защитных до атакующих. Особенно сильное внимание привлек поистине гигантских размеров рубин в золотой оправе, вырезанный в форме все того же глаза. Он висел на массивной цепи на груди Верховного, и жрец то и дело к нему прикасался. «Я с радостью расскажу вам об обстоятельствах заключения этого договора, о Верховный», — светски улыбнулась принцесса. «Но вначале, конечно же, выслушаю, что же произошло такого, что вы пригласили меня к себе столь срочно». Лита держалась с достоинством, и я не смог не отметить, что это не сильно понравилось главному жрецу. Его просящие глазки перебегали с меня на принцессу и обратно, как будто он сопоставлял в уме слова принцессы и неизвестную для него величину в моем лице. «Сегодня я узнал», — сказал, наконец, жрец, «что тебе угрожает смертельная опасность. Как считаешь, это достаточная причина пригласить тебя для беседы?» «Разумеется, о Верховный», — Лита опустила ресницы. «Можно узнать, что за опасность вы имеете в виду?» «Демоны, дитя мое», — воскликнул Верховный. «Не далее, как сегодня ночью, кто-то вызвал демона на старом кладбище рядом с центральной площадью, и мне стало известно, что демон был вызван, чтобы убить тебя». «О!» — воскликнула Лита. «Скажите, а почему вы считаете, что именно я цель демона?» «Всевидящее око». Жрец взял в руки огромный рубин, висящий на груди, и посмотрел сквозь него на принцессу, а потом и на меня. «Оно видит все, и демонов, и их намерения. Сразу после того, как я узнал, что на кладбище был проведен ритуал, туда по моему приказу отправился святой паладин с целью изловить чудовище. Но они не обнаружили демона». «Так, может, его и не было?» — задала резонный вопрос Лита. «Ты молода, и, возможно, тебе сложно поверить в то, что демоны действительно существуют», — сказал Верховный, снисходительно глядя на Литу. «Но зло реально. Детям недоподлинно известно все, что происходит в королевстве. Божественное всевидящее око повсюду. Если ты хочешь когда-нибудь занять трон, тебе стоит больше внимания уделять молитвам и чаще посещать храм. Что-то я не припомню, когда в последний раз видел тебя на службе». «Я предпочитаю молиться у себя в покоях», — сказала принцесса. «Еще отец учил меня, что для того, чтобы обратиться к Богу, не обязательно дожидаться особого дня, ведь вера, она в сердце». Лита, как бы невзначай, извлекла из-под воротника платья амулет в виде глаза на цепочке и, прикоснувшись к нему губами, прикрыла глаза. Тихо-тихо открылась неприметная дверь за спиной у мага-помощника Верховного. Я выругался про себя. Вошел Алистер, сводный брат принцессы. На его лице, когда он увидел, как Лита, наклонив голову, беззвучно шевелит губами, возникла неприятная улыбка. «То-то я смотрю, сестра, ты все утро провела в своих покоях, как и твой новый телохранитель», — сказал он. «Вы там вместе молились? У тебя в спальне?»